Еще не старый, но уже волосьями, как стиляга, оброс. Говорят, он и раньше какой-то чокнутый был. А теперь, слышно, взял со всех своих товарищей, с какими на фронте в казаках служил, объезжать. И катившееся по степи цыганское радио вдруг заключало. Но, может быть, он совсем и не цыган? Но однажды Будулаю пришлось и перед наглухо запертыми воротами подождать. Что-то слишком рано за ними отходили ко сну хозяева и спали так крепко, что даже и овчарка, давно почуявшая чужого, долго не могла разбудить их своим лаем. Наконец, выпущенная из дома в глубине двора, она так и ударилась об забор, встав на дыбки, и Будулай прямо перед собой почувствовал ее дыхание сквозь щели в досках. Вслед за этим услышал он и то, как припирались за воротами два голоса, мужской с женским. «Ты за своей бухгалтерией в подвале совсем стала глухой, а ты б еще громче храпел, хоть за ноги выноси! И покуда всю эту твою механику отопрешь, человек ведь может плюнуть и уйти. Самостоятельный в такое время не станет по гостям шляться. А вот кто-нибудь из твоих коплюжников и подождать может. Кажется, и Будулаю надо было поворачивать обратно. Скорее всего, он так бы и поступил, если бы в эту минуту не заиграли за воротами с тягучим лязгом запоры, врата замка, — сердито бормотал мужской голос. «Нет, сперва ж надо узнать!» И незамеченная Будулаем в калитке задвижка отодвинулась у него прямо перед лицом с таким стуком, что он отшатнулся. В проеме форточки забелело лицо. «Кто?» «Будулай». «Какой такой Будулай?» — подозрительно переспросила женщина. Но теперь уже мужской голос рявкнул за воротами так, что Будулай сразу же узнал своего фронтового друга Шелухина. «Шо значит какой? Да цыц ты!» — прикрикнул он на охрипшую от горлового клёкота собаку. И под его руками пал последний запор. Женская фигура тут же повернулась и пошла прочь от них вглубь двора, где светились окна дома. «Видал?» — впуская Будулая в калитку, спросил его фронтовой друг. «Нет, так у нас с тобой не пойдет разговор», — решительно заявил он через 10 минут, когда они уже сидели вдвоем в комнате за накрытым бархатной красной скатертью столом. «Ежели хозяйка сама не изволит догадаться, как ей следует фронтового друга своего мужа встречать, ну что, значит, мне самому придется нанести ей в ее крепости визит». Ногой в белом шерстяном носке он глухо постучал по засланному толстым ворсистым ковром полу. «Ты только, Будулай, старайся тут без меня не шевелиться, чтобы на тебе, чего доброго, не захотел попробовать свои клыки. Вот этот зверь, я сейчас вернусь». И все время, пока он отсутствовал, лежащая в углу комнаты серая овчарка не сводила с Будулая своих узко поставленных глаз. Еще с тех самых пор, когда ему, бывая в разведке, приходилось с такими овчарками дело иметь, не очень внушали ему доверие эти волчьей породы псы. На всякий случай он стал припоминать, как ему в случае надобности надо будет повести себя с этим зверем. Тем более, что и ждать пришлось довольно долго. Из-под пола той самой комнаты, где сидел Будулай, еще долго доносились до него все те же два сердитых голоса, пока, наконец, его фронтовой друг Шелухин не появился в дверях с графином красного виноградного вина в руке и с почти столь же красным лицом. «Как говорится, преодолевая яростное сопротивление противника, — весело сказал он, ставя графин на стол перед Будулаем. И тут же, без промедления, разливая вино по бокалам, с удивлением покрутил головой. И хоть бы, скажем, магазинное, а то ведь полный подвал своего, Красностоп Золотовской, — не без гордости объявил он, поднимая в руке свой бокал. Языком красного пламени плеснулось в нем вино. «За все доброе!» Но тут же голос его и потускнел, когда он поставил пустой бокал на стол. «Хотя и где, но доброе!» «Как бывший разведчик, ты сразу должен был увидеть, Будулай, как я живу!» И ногой в домашней вязке носке он опять постучал по засланному ковром полу. «О, слышишь? Булькает!» Из-под пола действительно доносились какие-то булькающие звуки вперемешку с отрывистыми щелчками. «А вот это она теперь кидает на счетах свой дебет-кредит», — отвечая на взгляд Будулая, пояснил Шелухин. «Теперь почти до утра будете с бочек в баллоны переливать и подсчитывать будущий доход». «Ты не шути, у нее, брат, там и раскладушка стоит». «Ну что ж ты не пьешь, Будулай? Все-таки должен же ты моего собственного производства вино ценить». Пришлось и Будулаю из своего бокала отпить. Нет, он не взялся бы о себе сказать, что сколько-нибудь понимает в винах. Как-то не успел привыкнуть к ним за свою жизнь. Но здесь, кажется, и несведущему можно было понять, каким было это красное виноградное вино. «А я что говорю?» — с удовлетворением, понаблюдав за ним, заключил Шелухин. «Я же сказал, что это красностоп». «В чем? А в этом я, слава богу, научился разбираться. Могу хоть перед Организацией Объединенных Наций экзамен держать. Потому что это не какое-нибудь фирменное, а свое вино. Свое. С этого-то все и началось», — неожиданно подытожил он, снова наливая себе из графина в бокал. «От своего бокала Будулай его руку отвел, у меня еще есть. Ну, как хочешь, как говорится, была бы честь предложена». Не отрываясь, Шелухин тут же и выпил свое вино. Будулай невольно заметил, что рука у него, сжимавшая ножку бокала, дрожит мелкой прерывистой дрожью. И на щеках у его фронтового друга всего после двух выпитых бокалов уже появился лиловый сизый румянец. «С того началось, дружище ты мой, что привез я ее на этот берег 20 лет назад и сказал, вот здесь мы и заложим сад нашей будущей счастливой жизни». Он криво дернул одной стороной подстриженных усов. «А еще по прошествии некоторого времени будем здесь с тобой с этого сада свое собственное вино пить». И вот, как ты видишь, Будулай, все это в точности сбылось. Теперь те из товарищей, которым еще удалось прорваться ко мне сквозь эти врата замка, восхищаются. Да у тебя же здесь, Шелухин, цветущий Эдем, оазис благополучия и любви. Да в таких условиях ты просто обязан не меньше 100 лет прожить. В углу комнаты захрапела, убаюканная голосом своего хозяина, овчарка, положив на вытянутые лапы волчью морду. Однако стоило Будулаю лишь резче обычного скрипнуть стулом, как тут же и напряглись у нее хрящеватые уши, замерцали из угла зрачки. Ее хозяин снова усмехнулся под усами одним уголком рта. «Видал?» «На войне твой друг думал, что от этих серых призраков фашизма потом не останется и следа. А теперь В городе, в собачьем ряду, под руководством